Эмилио Коцци. Господство в космосе. Борьба за мировое лидерство за пределами Земли. Текст читает Алексей Данков. Введение. «Ты стоишь слишком близко», — сказал сострадающий. «Нужно уйти подальше к андроидам, у них лучше перспектива». Филипп Киндред Дик. Мечтают ли андроиды об электроовцах? Наше будущее написано на звездах. И ни астрология, ни фатализм тут совсем ни при чем. Наше будущее, конечно же, написано на звездах. Ведь именно к звездам столь неудержимо влечет человечество. Да, к звездам. Скажи кто-нибудь нашим предкам, что однажды человек покорит космос, вряд ли кто-либо в здравом уме воспринял бы это всерьез. Люди привыкли считать Землю своим единственным домом. Мы не осознаем, что Земля – наша колыбель, которую нужно оставить, когда пришла пора повзрослеть и двинуться навстречу неизведанному, необъятному миру. Привыкнув иметь дело только с тем, что находится рядом, мы неохотно устремляем свои взоры в далекое будущее. Ведь то, что далеко, нас совсем не интересует. Пока не интересует. Какая разница, что там случится через 100 лет или происходит сейчас в 500 километрах от нас? Это кажется нам слишком далеким. Так ли уж это важно? Спешить некуда, уверяем мы себя. И тем не менее именно космос, при всей своей бесконечной удаленности и вневременности, становится сегодня ареной самых важных событий. Космос, словно Земля обетованная, манит человечество, порождая мифы и даруя надежду. Мы гадаем, не прячется ли там кто-то, похожий на нас? Нет ли там ресурсов, которые мы могли бы использовать? А может, где-то там затаилась наша новая Земля, будущий дом человечества? Космос давно уже не предмет для романтического любопытства. Теперь это арена для практических, активных и прагматичных исследований, где действуют вполне конкретные игроки. В освоении космоса участвуют все – частные компании и государства, организации и отдельные энтузиасты. Началась новая эра открытий и колонизации. Да, мы стремимся не только познать эту бескрайнюю неизвестность, но и заселить, завладеть, поставить себе на службу. Мы хотим понять, как возводить там дома и города будущего, как добывать энергию и сырье, чтобы доставлять их на Землю, как поделить территории и водрузить свои флаги. Те, кто будет править космосом завтра, сегодня ходят среди нас. И это лишний раз доказывает, что понимание новой астрополитики сейчас важно как никогда прежде. Происходящее за пределами земной атмосферы – и то, что творится под ней, неразрывно связано. Одни и те же силы движут и Землей, и космосом. Наше будущее так и останется туманным, если мы продолжим игнорировать эту взаимосвязь или уже взаимозависимость. Такой взгляд на космос меняет привычную картину мира. Современные золотоискатели смотрят не под ноги, а в небо. Туда, за пределы атмосферы. Так формируется новая космическая экономика. Илон Маск, Джефф Безос и другие визионеры сравнялись по силе влияния с целыми государствами и теперь диктуют новые правила космической игры. Действующие законы бессильны перед новыми вызовами и не дают ответа на главный вопрос, кому достанется власть над Луной, астероидами и Марсом, а вместе с ними и над Землей. Космос задает вопросы и ждет ответов. И с каждым днем его голос звучит все громче. Одно мы знаем наверняка. Наша судьба ждет нас не здесь. Она встретит нас за пределами родной планеты, вдали от земной колыбели. Когда мы окажемся там, а это случится раньше, чем многие думают, мы должны быть во всеоружии. От нашей готовности зависит выживание нашего вида. Мы должны стать единой просвещенной цивилизацией. Только так мы сможем двигаться дальше. Только так мы навсегда распрощаемся с одиночеством во Вселенной. Пролог. Одному Богу известно. Что в тебе, о луна, к чему мое сердце столь сильно стремится? Джон Китс. Эндимион. Один. Эта мысль пугала его больше всего на свете. Нет, не пугала, а вселяла настоящий ужас. Остаться в одиночестве. Завершить путешествие без товарищей. Один посреди пустоты. Именно в таком положении он сейчас оказался. Одиночество само по себе его не тревожило, он сроднился с ним еще в детстве. Да и как иначе, если твой отец — кадровый офицер американской армии. Колесить по свету, нигде не задерживаясь дольше, чем на 2-3 года. Такой была его жизнь, и другой он не знал. С самого рождения судьба готовила Майкла Коллинза к кочевой жизни. Он появился на свет 31 октября 1930 года в Риме, в уютном гнездышке на последнем этаже дома номер 16, стоящего на Виа Траставере. Его родители, Джеймс Лоутон и Вирджиния Коллинз, в прошлом мисс Стюарт, перебрались туда в 1928 году после назначения отца атташе в американское посольство. Не прошло и 2 лет, как судьба вновь отправила его семью в дорогу. «Прощай, Италия!» И вот он уже мчится навстречу новым приключениям с мамой, папой и старшим братом Джеймсом Лоутоном-младшим, который был старше его на целых 13 лет. Позже семья пополнилась 2 девочками – Вирджинией и Агнес. С тех пор колесо судьбы не замедляло своего вращения. Их жизнь превратилась в бесконечную череду новых городов, незнакомых домов и мелькающих лиц. «Прощай, стабильность! Прощайте, корни!» Что бы эти слова ни значили. Да какой там страх одиночества? Жизнь бросала их с места на место, из змеиных прерий Оклахомы к сверкающему Манхэттену, который они наблюдали с острова Гавернорс, а оттуда прямиком в Касабланку, где задержались на 2 лет. Нет, не то что в Марокко, а пуэрториканскую, прозванную древнейшим домом западного полушария. Эта Касабланка, резиденция первого генерал-губернатора острова в столице Пуэрто-Рико, Сан-Хуане, построенная в 16 веке. Сам Майкл предпочитал называть ее страннейшим домом на свете. Наверное, 10-летнему мальчишке эта крепость с 2-метровыми стенами, возвышающаяся над портом Сан-Хуан, казалась еще величественнее, чем была на самом деле. В Касабланке, отведенной под резиденцию командующего департаментом Пуэрто-Рико, так он назывался в 1941 году, был не только огромный бальный зал, но и, мечта любого подростка, настоящий секретный туннель с потайным входом. Впрочем, все это меркло перед роскошным садом с его бесчисленными растениями и обитателями. Майкл весь день напролет наблюдал за ящерицами, раками-отшельниками, черепахами и крошечными тропическими рыбками. Это стало его любимым занятием. Заодно он узнал, что от недоспелых манго и переспелых кокосов сильно болит живот. Одиночество? В свои 10 лет Майкл Коллинз, сам того не понимая, жил как отшельник в райском саду, вынужденный в одиночку любоваться окружающими чудесами. Ведь рядом не было ни единого верного друга, с которым можно поделиться своими впечатлениями. Кстати, именно в Пуэрто-Рико он впервые оказался в самолете. И не просто оказался, сел за штурвал. Это был Grumman Vigeon, небольшой 2-моторный гидросамолет. Пилот доверил ему управление, а отец наблюдал за происходящим скорее весело, чем с тревогой. Во время полета папа поделился с сыном историей о том, как много лет назад на Филиппинах рисковал куда как больше, пролетая над пожаром с Фрэнком Перди Лэмом, 2-м военным летчиком, которого обучали сами братья Райт. Правда это или нет, но история отца впечатлила Майкла. Особенно та часть, где восходящий поток раскаленного воздуха чуть не выбросил его из самолета братьев Райт. А уж фигура Лэма, одного из первопроходцев авиации, и вовсе захватила мальчишеское воображение. Спустя долгие годы они встретятся. И что удивительно, именно прославленный летчик скажет, что честь для него познакомиться с Майклом. За годы между первым полетом на Виджен и встречей с Лэмом Майкл обзавелся множеством увлечений. И авиация стала далеко не главным. Шахматы, футбол и девушки интересовали его куда больше. Но 10 лет спустя ему предстоял непростой выбор. Продолжить семейную традицию армейской службы или рискнуть всем ради неизведанного пути в только что созданных ВВС. И так появилась возможность иначе взглянуть на полеты. Теперь полеты виделись ему единственным горизонтом, достойным исследования. Семья молодого Майкла сплошь гордые армейские офицеры. Отец, недавно ушедший в отставку генерал-майор, дядя, действующий начальник штаба, двоюродный брат – майор, родной брат только что стал полковником. Но Майкл выбрал небо. Он хотел подняться вверх на собственных крыльях, чтобы ни реальный, ни мнимый непотизм не мог повлиять на его карьеру. Парень жаждал настоящих полетов, оторваться от земли и поучаствовать в невероятном приключении. Всего лишь за 50 лет человечество унеслось от первых, хрупких бипланов братьев Райт к стальным реактивным самолетам. А главное, его завораживала мысль о том, что принесут следующие 50 лет. Разве мог он не поддаться очарованию неизведанного? С первого оборота колеса судьбы жизнь учила его двигаться дальше, выше, за горизонт, кружила его в вихре новых городов, домов и лиц. Не прошло и месяца после выпуска из Вестпойнта, как он уже сидел за штурвалом одномоторного Т-6 «Тексан» в миссисипском Коламбусе. Оказалось, это у него в крови. Стоило сесть за штурвал, и сразу вспомнились и «Виджен», и удивительные истории о Лэме. Он вдруг обнаружил, что в небе чувствует себя прекрасно, а полеты его расслабляют, в отличие от однокурсников, признававшихся, что испытывают только напряжение. Майкл не мог поверить своему счастью. Ему еще и платили за то, что он занимается таким увлекательным и простым делом. За полгода к навыкам, освоенным в Коламбусе, добавились техники слепого полета. То есть полета только по приборам, в условиях плохой видимости, в облаках или ночью. И полета в боевом строю. Он изучил такие полеты на базе в техасском Сан-Маркосе. Затем в Уэйко Майкл пересел на реактивные самолеты, а после курса обучения попал в число избранных, тех немногих, кого отправили на авиабазу Неллис в Лас-Вегасе постигать секретное искусство воздушного боя. Шел 1953 год. Учеба в Лас-Вегасе, где готовили летчиков для Кореи, оказалась настоящим испытанием, даже для Майкла. И хотя перемирие разрушило все надежды курсантов на встречу с МИГами в небе над Сеулом, за 11 недель Майкл потерял 22 товарища. Выжившие, и Майкл в их числе, спускали свое жалование в местных казино, а на рассвете вновь поднимали свои F-86 «Сэбр» в небо, навстречу судьбе. Затем жизнь забросила Майкла в калифорнийский Викторвилл, в 21-ю истребительно-бомбардировочную эскадрилью, отрабатывавшую атаки наземной инфраструктуры и ядерные удары. Дальше его путь лежал во Францию, откуда он регулярно вылетал на учения в небо над Ливией. Именно там, у Триполи, в 1956 году, он одержал победу в соревнованиях истребительных эскадрилий, оставив позади английских, французских и американских асов. Эта победа окончательно убедила его. В небе он на своем месте. Теперь ему, всю жизнь стремившемуся за горизонт, предстояло главное – пробиться в высшую лигу военных летчиков США. А для этого нужно окончить школу летчиков-испытателей на базе Эдвардс в пустыне Мохаве. Здесь рождалась элита, те, кто первым поднимал в небо новые самолеты и, рискуя жизнью, изучал все их достоинства и изъяны, чтобы сделать полеты безопаснее для других. Правда, на этот раз судьба оказалась не так благосклонна к Майклу. Чтобы набрать необходимые для поступления в школу 1500 летных часов, впрочем, не гарантировавших прием, ему пришлось начать издалека, с курсов офицеров-техников на базе «Шанют» в Иллинойсе. Для будущего летчика АСА место было не самое подходящее, там почти не летали. Майкл окончил курсы на 3 месяца раньше срока и стал инструктором, а потом отправился в Вашингтон искать поддержки у политиков, которые могли бы встать на его сторону. Не тут-то было. В Пентагоне заявили, что его работа в Шанюте бесценна, и никто не собирается его оттуда отпускать. Как в те далекие дни в Касабланке, Майкл вновь стал отшельником. Только теперь вокруг не было никаких чудес, которые могли бы скрасить одиночество. Став инструктором, Майкл все же начал летать чаще. Особенно после того, как его назначили командиром выездной группы подготовки, обучавшей курсантов по всей стране. А в офицерском клубе ВВС судьба свела его с дочерью сенатора от Массачусетса Патриции Финниган. Он влюбился и в 1957 году сделал ей предложение. Патриция, к счастью, согласилась, хотя и понимала, что жених вечно витает в облаках. Причем не только мыслями. Наконец-то Майкл налетал заветные 1500 часов. Время поджимало, и хотя рекомендации были неплохие, Майкл понимал, таких как он в очереди на место в школе Эдвардс тысячи. Он не видел в себе ничего особенного по сравнению с другими претендентами. Можно представить его изумление, когда пришло письмо. 29 августа 1960 года ему предстояло начать 32-недельный курс в школе летчиков-испытателей ВВС США. Позже он признается, что даже предложение слетать на Луну не вызвало бы у него такого восторга. Как же он ошибался? «Здесь учились лучшие пилоты мира», — гласила надпись у входа на базу. И это была чистая правда. 13 лет назад именно здесь Чак Йегер первым в мире преодолел звуковой барьер на Bell X-1. А теперь, в первый же учебный день, Майкла встретил сам Фрэнк Борман. Свежеиспеченный преподаватель термодинамики в военной академии с магистерской степенью Калифорнийского технологического института, Борман одинаково уверенно чувствовал себя и в аудитории, и в кабине истребителя. Грег Нойбек явно больше предпочитал второе. Его налет на одном лишь Ти-Бёрд составлял 3000 часов. Вдвое больше, чем Майкл успел налетать на всех типах самолетов вместе взятых. И что особенно впечатляло, этот новый сокурсник был на 2 года его моложе. Впрочем, в Эдвардсе все это не имело особого значения. Майкл и его выдающиеся товарищи быстро усвоили. Здесь, в безжизненной пустыне Мохаве, прошлые достижения мало что значат. Пока новички корпели над учебниками, настоящие летчики-испытатели проносились у них над головами на новейших F-104 Starfighter. Время показало, их упорство не пропало даром. Сам Майкл признавался, что его учили выполнять на самолете маневры, которые не считались ни нужными, ни возможными. Например, отслеживать, запоминать и фиксировать мельчайшие движения самолета, вибрацию, как он взмывает вверх и переворачивается в воздухе. Или планировать любое задание так, чтобы не терять ни минуты драгоценного летного времени. А что теперь? Что если вся эта точность движений, дисциплина, навыки, выстраданные при обучении, так и останутся невостребованными? Ведь на каждого настоящего испытателя Fighter OPS, программе испытательных полетов, приходилось не меньше десятка пилотов, которым поручали всего лишь сопровождать инженеров в полете, испытывать новый или проверять очередной электронный прибор. Проще говоря, большинству выпускников Эдвардса светила судьба квази-испытателей, так сказать, летчиков на подхвате. В итоге ВВС, присущие им бездушной пунктуальностью, подтвердили худшие опасения курсантов. После выпуска Джим Ирвин, тот самый, кто через 12 лет пройдет по Луне, а потом, вернувшись на Землю, станет проповедником, оказался среди неудачников, обреченных на блестящую карьеру летчика на подхвате, запасного в ранге квази-испытателя. Та же участь ждала бы Харли Джонсона, не разбейся он несколькими годами позже на озере Примроуз. Равно, как и большинство их однокашников. Фрэнку Борману и Фрэнсису Нойбеку, тоже будущим астронавтом, предложили остаться на базе инструкторами. Завидная должность, что и говорить, но не чета той единственной позиции летчика-испытателя ВВС, которую отдали Майклу Коллинзу. Отныне в его новом звании не было никакого квази перед словом «летчик-испытатель». Планирование, координация и проведение летных испытаний, экспериментальных и серийных самолетов с целью оценки и документирования их характеристик, летных качеств, устойчивости и боевой эффективности. Оценка и документирование работоспособности, ремонтопригодности и функционирования установленного оборудования и узлов. выполнение испытательных полетов по требованию военных программ и подрядчиков, представление Центра летных испытаний ВВС на конференциях и совещаниях по вопросам летных испытаний. Так определял обязанности летчика-испытателя устав ВВС 1962 года. И мало того, новички должны быть готовы к частым свиданиям с барьерами, то есть испытывать тяжелые металлические тросы, цепи и прочие тормозные системы, разгоняя до разных скоростей самые потрепанные машины из арсенала ВВС. И быть готовы к тому, что эти гонки с внезапным торможением, если затормозить, все же получится, придется повторять по первому приказу дежурного инженера. Впрочем, не самая неблагодарная работа на свете заставила Майкла вновь устремить взгляд к далеким горизонтам. Просто судьба распорядилась иначе. Министр обороны Роберт Макнамара навязал использование нового многоцелевого F-111 практически для всех типов боевых заданий, и работы в Эдвардсе становилось все меньше. К тому же у самой престижной базы лучших американских летчиков появился достойный конкурент – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Для своих просто НАСА. Приоритет агентства обозначил сам Джон Кеннеди, самый молодой президент в истории США. 25 мая 1961 года, во время выступления в Конгрессе, он сказал, что до конца десятилетия Америка отправит на Луну своего астронавта и вернет его на Землю. За торжественными заявлениями и научными задачами скрывалась главная цель – показать Советскому Союзу, кто истинный лидер свободного мира. Поэтому, в отличие от Эдвардса, НАСА купалась в деньгах и новых проектах. Десятилетия спустя кто-то напишет об этом времени. История не знала лучшего момента, чтобы убедить пилота шагнуть из кабины самолета в космический корабль. И это правда. Майкл решил бросить все силы на то, чтобы попасть в новую, сложную и многообещающую космическую программу. Тем более, что в апреле 1962 года НАСА объявила новый набор астронавтов в дополнение к участникам программы «Меркурий», легендарной первой семерки. Один. Воспоминания нахлынули. Сколько же времени утекло с тех пор? Не минуло и 10 лет, хотя сейчас ему казалось, прошла целая вечность. Здесь, в полном одиночестве, он вспоминал свой первый отказ от НАСА, то письмо, которое ему прислали в Эдвардс в сентябре 1962 года. Молодое космическое агентство сказало «нет» его кандидатуре, хотя и оставило проблеск надежды, сообщив, что он произвел благоприятное впечатление на отборочную комиссию. Для человека, привыкшего к вечной игре с судьбой, это «нет» прозвучало как очередное «да». И вот теперь, в эти 47 минут вынужденного безмолвного одиночества, когда Колумбия облетала Луну и связь с Центром управления полетами в Хьюстоне оборвалась, Майкл вспоминал тот отказ. Думая о том отказе, он невольно вспомнил и своих нынешних товарищей по полету. Вспомнил не самые приятные слова, написанные об одном из них, Ниле Армстронге. В письме отцу в 1962 году, за несколько дней до того злополучного отказа. Рассуждая о предстоящем отборе, который в итоге прошел без него, Майкл писал отцу. «Практически уверен, что возьмут хотя бы одного гражданского, чисто из пропагандистских соображений, и это будет Нил Армстронг, если только не обнаружит у него серьезных проблем со здоровьем. Говорю так потому, что у него явно лучший послужной список среди гражданских кандидатов». Да и он уже работает в НАСА. Что касается зачисления в отряд астронавтов и летной подготовки Армстронга, Майкл оказался прав. Два опасных происшествия, включая инцидент на Gemini-8, с которыми Нил справился благодаря своему исключительному мастерству, это доказали. Как же его теперь смущала армейская спесь в собственном письме. Впрочем, об этом он подумает позже. Сейчас его мысли об Эдвине Юджине Олдрине. Интересно, помогает ли уже тот Нилу готовиться к выходу из Орла? Армстронг и Олдрин. Нил и Юджин, которого все звали Бас. Эти двое вот-вот должны пройтись по поверхности мира, совершенно не похожего на тот, что они покинули меньше недели назад. Первые люди, которые пройдут по внеземной тверди. Первые на Луне. Последние полгода меня терзал один страх, признается Майкл в заметках несколько лет спустя, что мне придется оставить их на Луне и лететь домой в одиночестве. И вот через несколько минут я узнаю, воплотится ли этот кошмар. Если они не сумеют взлететь или разобьются при посадке, я не покончу с собой, но память об этом будет преследовать меня до конца дней моих. Перед полетом и после Майкла часто спрашивали, каково это участвовать в миссии Аполлон-11, в этом важнейшем путешествии за всю историю человечества, но так и не ступить на лунную поверхность. Многие пытались вообразить его чувства, как это – оказаться в считанных метрах от главной цели в истории и не сделать последний шаг. И не просто замереть в шаге от цели, но и наблюдать, как другие проживают этот невероятный момент, купаются в лучах славы. Такие мысли могут отравить жизнь, превратить тебя в забытого астронавта для будущих поколений, как это и случилось в итоге. Но для Майкла все эти рассуждения не значили ровным счетом ничего, ни в момент полета, ни потом. Здесь, в бескрайней пустоте, в 400 тысячах километров от дома, в гробовой тишине, его преследовал лишь один страх – остаться одному, вернуться домой без товарищей. Прямо там, в космической бездне, он быстро записал: «Я был бы лжецом или глупцом, если бы сказал, что мне досталось лучшее место из трех на Аполлоне-11. Но могу честно и спокойно сказать, я полностью доволен своей ролью. Эта миссия задумана для троих, и моя роль не менее важна, чем две другие. Не стану отрицать чувство одиночества. Оно не дает мне покоя и усиливается, когда связь с Землей внезапно обрывается, стоит мне уйти за Луну. Теперь я один, по-настоящему один. В абсолютной изоляции от всего живого. Это факт. Если вести счет, то получится 3 миллиарда плюс двое по ту сторону Луны, а по эту лишь одному Богу известно что. Он готов был принять любую участь, даже остаться в истории забытым астронавтом, но только не потерять товарищей. В таком одиночестве не пребывал никто со времен Адама. Вот что он чувствовал. Майкл Коллинз замер в ожидании кульминации путешествия, которое началось задолго до того, как они втроем оторвались от Земли. Много лет назад человечество перешагнуло важный рубеж. Вновь все изменилось из-за очередного каприза судьбы. Прозвучал сигнал. Один сигнал.